Глава 9. Умывшись и одевшись, Джози спустилась вниз и обнаружила, что дом еще спит. В коридорах висела зимняя стужа, а по лестницам гуляли сквозняки. И только кухня встретила уютным теплом. Однако и здесь было пусто. Ни Кэтлин, ни чашечки утреннего чая. Приготовить завтрак самостоятельно Джози не решалась, опасаясь, что не сумеет управиться одной рукой. Вместо этого она решила пока осмотреть дом. Неплохо было бы разобраться, как устроены владения миссис Харкарт, и понять, в каких комнатах можно появляться, а какие лучше обходить стороной. Рядом с гостиной, выходящей окнами в сад, Джози обнаружила столовую. Похоже, хозяйка пользовалась этой комнатой. Большой стол красного дерева был накрыт скатертью, на ней лежали приборы. Джози залюбовалась фарфором, расставленным в длинном дубовом буфете, который тянулся вдоль стены. Супницы, соусницы, обеденные десертные тарелки. Джози не смогла сдержать тихого вздоха. Тонкая работа приводила ее в восторг. На буфете выстроилась целая вереница серебряных лотков, приметы ушедшей эпохи. Лотки наполняли горячей водой, чтобы блюда в них не остывали. Наверное, в довоенные времена в них лежали жареный бекон, омлет, овощное рагу, но сейчас лотки нечем было заполнить, и они громоздились, забытые и тусклые. Джози на цыпочках вышла из столовой и стала открывать двери в другие комнаты, одну за другой. По правую сторону холла, напротив уже знакомой ей гостиной, находился еще один зал для приема гостей. Возле окна она заметила рояль, накрытый чехлом от пыли, а за следующей дверью оказалась библиотека. Джози замерла на пороге, потрясенная великолепным зрелищем. Все пространство комнаты занимали тома в кожаных переплетах, выстроившиеся в шкафах, которые поднимались от пола до потолка. Чтобы добраться до верхних полок, нужно было воспользоваться специальной деревянной стремянкой. Неяркие лучи утреннего солнца просачивались сквозь мутное оконное стекло. Видно было, как пылинки танцуют в полосах света. В комнате пахло старыми книгами. Как у одного человека может быть столько книг? Джози это казалось немыслимым. Она помнила, как дорожила подарком, полученным в воскресной школе. С тех пор у нее никогда не было собственных книг. Позже Джози наведывалась в местную библиотеку, но никогда не могла решить, с чего стоит начать и что именно ей хотелось бы почитать. Подойдя к шкафу, она осторожно провела пальцем по кожаным корешкам. Диккенс, Шекспир, сага о Форсайтах, история мира. Джози представила, как заходит в библиотеку, выбирает книгу и садится с ней в кресло у камина, а служанка приносит чай и бисквиты на фарфоровой тарелке. Она решила, что это было бы похоже на рай. Ей не хотелось покидать библиотеку. Приятно знать, что такие комнаты в принципе существуют. Окинув полки прощальным взглядом, Джози повернулась к выходу и невольно ахнула. На пороге стояла миссис Харкарт и молча наблюдала за ней. «И что же вы делаете здесь, позвольте спросить?» — ледяным тоном произнесла хозяйка. «Просто зашла посмотреть». Голос Джози слегка дрогнул. «Так-так, значит, я поймала вас с поличным». Мисс Харкарт преградила выход из комнаты, словно опасаясь, что гостья может сбежать. «Шпионили по дому, пока все спят. Присматривали, чтобы такое стянуть». Краска бросилась Джози в лицо. Страх перед грозной фигурой пропал. Она сделала шаг вперед. «К вашему сведению, если перед вами человек, которому судьба не дала таких шансов, как вам, это еще не означает, что он непременно преступник и вор. Ни разу в жизни я не взяла чужого, даже когда нам приходилось голодать». Джози остановилась, чтобы перевести дух. Но поскольку мисс Харкарт по-прежнему хранила гробовое молчание, продолжила. «Если хотите знать, мне нравится смотреть на красивые вещи. У меня самой никогда не было ничего подобного, но это не мешает мне получать удовольствие от одного взгляда на прекрасное. А книги? У меня никогда не было собственных книг. После смерти мамы я вынуждена была бросить школу, чтобы заботиться о младших братьях и сестрах, и поэтому не смогла получить образование. «Вы умеете читать?» «Конечно. Учителя меня очень хвалили. Даже хотели рекомендовать меня на педагогические курсы. Я ходила в библиотеку, но там столько книг, трудно решить, какую выбрать. А еще мне нравится разгадывать кроссворды, но иногда попадаются слова, значения которых я не знаю». Неожиданно взгляд мисс Харкарт смягчился, словно она вдруг обнаружила, что перед ней человек, а не безмозглая букашка. «Мне знакомо это чувство», — сказала она. «Некоторые книги действительно излишне многословны». Хозяйка вошла в комнату и приблизилась к Джози. «Хорошо, можете брать книги из моей библиотеки, но читайте только в гостиной. Не хочу, чтобы вы заляпали страницы жиром, сидя на кухне». «Большое спасибо», — сказала Джози. «Обещаю, я буду крайне аккуратна. Не смотрите, что сейчас я одета, как бродяга. Мои вещи остались в разбомбленном доме. Это одежда с чужого плеча. Мне дали ее в больнице». «Как жаль». Мисс Харкарт кашлянула, словно ей неловко было выражать свои чувства. «Уверена, мы сумеем подобрать для вас что-нибудь подходящее. Правда, моя одежда несколько больше по размеру. И, признаюсь, я очень давно не обновляла гардероб. 10 лет как минимум. Но, думаю, вам нетрудно будет перешить ее для себя». «Да, конечно, как только у меня снова будут две руки», — улыбнулась Джози. И, о чудо, мисс Харкарт улыбнулась в ответ. «Хотели бы вы выбрать книгу прямо сейчас? Раз уж я здесь, могу дать вам совет». Джози повернулась к шкафу. «Они все выглядят такими дорогими и красивыми. Я даже боюсь брать их в руки», — призналась Джози. «И все же, что из прочитанного до сих пор вам особенно понравилось?» «Я пробовала читать Диккенса, но он сложен для меня». «Да, совершенно согласна. Возможно, вы захотите начать с хорошего детективного романа? Они довольно увлекательны». Мисс Харкарт пересекла комнату и достала из углового шкафа книгу в яркой суперобложке. «Вот Дороти Сейерс, одна из моих любимых, 9 портных. Приятное чтение». «Спасибо, мисс». Джози осторожно взяла книгу и замерла, глядя на нее. «Я никогда не пробовала читать детективные романы. Думала, они слишком кровавые». «Этот не из таких», — заверила ее мисс Харкарт. «А когда закончите, найдете еще немало хороших детективов в этой части комнаты». Она посмотрела на Джози заговорщицким видом. «Мне приходилось прятать их от отца. Он не одобрял книги, не относящиеся к разряду великой мировой литературы. Называл их глупыми дамскими безделушками. Хотя я никогда не могла понять, почему убийство следует классифицировать как безделушки». Она не спеша двинулась вдоль полки, пробегая глазами названия на корешках. Затем остановилась. Губы ее тронула легкая улыбка. «Возможно, вам даже понравится кое-что из моих старых детских книг. Я нахожу их очень утешительными в такие времена, как теперь. Вот, например, «Маленькие женщины». О, с каким удовольствием я читала ее когда-то». Глаза Джози загорелись. «Я знаю эту книгу, брала в библиотеке. Как же я завидовала жизни героинь». «Я тоже», — подхватила мисс Харкарт. Внезапно она вздрогнула и поежилась. «Однако здесь невозможно долго находиться. Такой холод. Пойдемте, посмотрим, удосужилась ли Кэтлин подняться и приготовить завтрак». Она слегка подтолкнула Джози к выходу. Оказавшись в холле, мисс Харкарт взяла с подзеркальника серебряный колокольчик и позвонила. Вскоре из кухни появилась Кэтлин. «О, доброе утро, мадам! Не знала, что вы уже встали. И вы, леди, тоже». «Мы беседовали о книгах в библиотеке», — сообщила хозяйка. «А теперь я не прочь позавтракать. Полагаю, яиц у нас нет?» «Нет, только яичный порошок, как обычно», — сказала Кэтлин с подозрением, косясь на Джози. «Тогда пусть будет, как обычно. И старый добрый тост с джемом. Надеюсь, джем у нас остался?» Тем временем Джози оказалась в неловком положении. Она догадывалась, что мисс Харкарт вот-вот предложит вместе позавтракать. Это было бы приятно, но, с другой стороны, не хотелось, чтобы служанка думала, будто непрошенная гостья ищет расположение хозяйки. Поэтому поспешила сказать, обращаясь к Кэтлин: «Я помогу вам на кухне, только отнесу книгу к себе в комнату, хорошо?» «Хорошо, когда хоть у кого-то есть время читать книжки», — буркнула Кэтлин, удаляясь в свои владения. «Не обращайте внимания», — шепнула мисс Харкарт. «Она вспыльчива, как все ирландцы, и ворчливая, но быстро отходит. Вот увидите, скоро успокоится». Джози торопливо поднялась наверх, положила книгу на комод и поспешила вниз. Она пришла на кухню, слегка запыхавшись. «Прошу прощения за задержку», — начала она. «Чем могу помочь?» «Чем вы поможете с одной-то рукой?» — проворчала ирландка. «Ну, я могла бы поставить тосты на гриль, а потом намазать их маслом», — предложила Джози. «Она предпочитает сама мазать тосты маслом», — отрезала Кэтлин, «хотя теперь ей приходится мазать их маргарином». «Кэтлин, вы зря на меня сердитесь», — сказала Джози. «Я просто осматривала дом, хотела понять, где какие комнаты находятся, и забрела в библиотеку. А хозяйка застукала меня там. Сначала она ужасно разозлилась, но потом узнала, что я люблю читать, и мы разговорились. Мы поболтали немного о книгах, только и всего». «Никогда не любила читать», — заявила Кэтлин. «Я и в школу-то почти не ходила». «Я тоже недолго училась в школе», — кивнула Джози. «Но разве это помеха для того, чтобы узнавать новое и пытаться стать лучше?» «Не вижу смысла становиться лучше, если мы все равно останемся теми, кто мы есть». «Читайте сколько вашей душе угодно, но как только откроете рот, все сразу поймут, что вы кокни, и тут же поставят на место. Как и меня. Я ирландка и не гожусь ни на что большее, кроме как прислуживать англичанам». Продолжая говорить, Кэтлин резала хлеб аккуратными ломтиками. «Как ни крути, мир несправедлив. Вот у вас был дом, посуда, одежда, а потом Гитлер решил сбросить бомбу. И все. Вы остались ни с чем. Ну и где же тут справедливость? Другие люди погибли, а я выжила. Возможно, это тоже несправедливо», — задумчиво произнесла Джози. «Я считаю, каждый из нас должен внести свой вклад в победу над Гитлером. И как можно скорее». Кэтлин окинула ее недоверчивым взглядом. «Вы ведь на самом деле не верите, что Англия победит?» — спросила она. «Конечно, верю». Кэтлин хмыкнула с таким видом, будто перед ней была круглая идиотка. «Германия — гигантская военная машина. Они могут захватить страну, когда только пожелают. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Уж поверьте моему слову. Тогда, наконец, эти адские бомбардировщики перестанут реветь у нас над головами. Все вернется в нормальное русло, и мы заживем, как прежде». «В качестве немецких рабов? Ну уж нет, спасибо. Мы, ирландцы, уже 400 лет живем в качестве рабов у англичан, и ничего, привыкли», — ответила Кэтлин. Джози взяла нарезанный хлеб и положила на решетку гриля. «Вы видели, как утром разбился самолет?» — спросила она. «Нет, я спала. Когда это было?» «Солнце только взошло. Прилетели два самолета. У одного было сильно повреждено крыло. Видимо, он пытался приземлиться и взорвался». К своему ужасу Джози почувствовала, как в груди у нее поднимается рыдание. «Бедные мальчики, они, наверное, сгорели заживо». «Война», — мрачным тоном произнесла Кэтлин. «Полнейшая бессмыслица».